5. Новая эпоха. Глава 40. Запах перемен. Новая эпоха пахла горящими ассигнациями. Деньги, сложенные в кучу на площади, занялись не сразу. Нижние слои тут же отсырели, и пришлось поджигать несколько раз, прежде чем сквозь вялый дым прорезались первые рыжие всполохи. Но когда огонь загорелся, то загорелся вовсю. Солдаты смотрели на разлетающееся пеплом состояние с суеверным ужасом. Алексей не сомневался. Теперь те, кто верил байкам покойной императрицы про безумие сына, окончательно утвердятся в своем мнении. Сам он стоял подле императора и смиренно вдыхал едкую гарь. Запах новой эпохи драл горло. Князь Безбородко долго спорил с императором о необходимости этого жеста. Оба сходились на том, что при государне Екатерине, затыкавшей все дыры в бюджете новыми партиями напечатанных бумажек, ассигнаций было выпущено слишком много. Камнями преткновения были скорость, масштабность и публичность избавления от лишних. «Откуда мы возьмем средства на все преобразования, если разом сожжем 5 миллионов рублей?» — допытывался канцлер, но император только отмахивался. «Продадим столовое серебро. Во дворце накопилось столько дорогой и бесполезной рухляди, что если избавимся от всего, выйдет вторая казна». Алексей в спорах не участвовал, если только император не спрашивал его мнения. Дни и так только из споров и состояли. На каждый шаг императора у его советников находилось сотня возражений. Император их выслушивал, но поступал всегда по-своему. Подготовленные за долгие годы в Гатчине указы сыпались с его пера щедрыми гроздьями. Исполнение львиной доли ложилось на Алексея, и тот из сил выбивался, стараясь везде поспеть. Бесов он жёг уже не переставая. Без этого не обойтись, когда засиживаешься за рабочим столом до 3 утра, следуя собственному правилу выносить решение по любому делу в тот же день. Награды сыпались почти с той же скоростью, что и поручения. Ордена, звания, земли, титул барона — все слилось в пеструю ленту, от которой рябило в глазах и пустела голова. Радость и гордость звучали в душе звонкими, но очень далекими нотами. Черная вуаль глушила все чувства, кроме злости на тех, кто пререкался с императором, и раздражения на новых, нерасторопных и нерадивых подчиненных. Гатчина напоминала отлаженный механизм, все на своем месте и пределе. Петербург же состоял из проржавевших шестеренок, вертящихся медленно и со скрежетом. Чтобы вычистить всю эту ржавчину, в обычных обстоятельствах ушли бы годы. Годы, которых у них не было. Алексей снова чувствовал, как пульсирует под ногами огромное черное сердце. Зловещий темный бой, протряхивающий кирпичи каждого здания, каждый камень на мостовой. Алексей знал, император тоже это чувствует. Его губы подрагивали в такт несмолкающим тяжелым ударом. Он ничего не говорил, но смотрел тревожно и мрачно. Новая эпоха начиналась с ритма рока. Поздно вечером, когда Алексей в своих комнатах бился над планом расквартирования будущих бесогонов, в дверь робко постучали. Сперва подумал мерещиться от усталости, но стук повторился. Алексей обернулся. «Кто?» «Это я», — в комнату просунул голову Петя. Алексей от удивления посадил на лист уродливую кляксу. Он и не знал, что братья уже в городе. «Заходи». Алексей отложил испорченный лист и вытащил новый. «Как ты сюда попал?» Его покои находились напротив императорских. Эта часть дворца должна охраняться особенно тщательно. «Сказал караульному, что я твой брат, он меня и пропустил». Петя присел на краешек кресла, сморщил нос, чихнул. «Как тут пахнет!» «Духи князя Зубова», — процедил Алексей. «К следующему году авось выветрится». Первое время он держал окна нараспашку, но ветер с улицы выстуживал комнаты так, что вернулся непрерывный кашель, верный спутник первых лет в Гатчине. Зубов постарался вывести все, что поместилось в сундуки, и все равно оставил слишком многое. Даже ободранные покои лопались от роскоши, и привыкшего к сухой солдатской строгости Алексея это нервировало. И ладно бы только мебель. Но сколько бы слуги ни вычищали комнаты, где-нибудь да находились клочья шерсти проклятой обезьянки. От позабытых украшений, завалившихся за диванные подушки или найденных в потайных отделениях ящиков, хоть прок был, верный своему слову император все ненужное барахло велел или продать, или переплавить. «Он хоть бумаги с тебя потребовал, этот караульный?» «Нет», — хлопнул глазами Петя. «Просто посмотрел на меня и сразу засуетился. Ваше благородие то, ваше благородие сё». Он неловко усмехнулся. «Это я-то благородие». Алексей со вздохом поднялся. «Подожди здесь». Ближайший охранный пост располагался за поворотом. Алексей еще в первый день сказал, что одного человека там мало, да и посты следует расставить гуще. Но император настаивал, чтобы дозор несли именно бесогоны, а их чудовищно не хватало. Лицо караульного было знакомо. Он учился в кадетском корпусе, когда Алексей там преподавал. Имени он не помнил, так что гаркнул простое: «Ты с какой радости пропускаешь невесть кого?» Караульный вытаращился. «Так он вашим братом назвался, господин комендант». «Да мало ли кем он назвался, ты его лично знаешь?» «Нет, но он же с вами одно лицо, господин комендант». Алексей оскалился. Копившееся раздражение вскипело тысячей черных пузырей. «Ему 16 лет. Он на кого угодно может быть похож». Он ткнул пальцем в коридор за спиной. «Ты покои его императорского величества сторожишь. Императора австрийского пропустить не имеешь права, если он тебе не докажет, что в самом деле император австрийский». На караульного было жалко смотреть. «Я только... я подумал, что...» «Оправдание. Почему каждому непременно надо сыскать себе оправдание?» «Думать не твое дело. Твое дело — нести караул. Понял?» Караульный попытался сложить ответ трясущимися губами, но Алексей уже не слушал. Грохоча сапогами, он зашагал назад. В ушах зло стучало, и когда он ворвался в комнату, Петя испуганно подпрыгнул. «Тебя аж отсюда было слышно», — пролепетал он. «Неужели это такой большой промах? Он ведь даже не ошибся». «А сам как думаешь?» — огрызнулся Алексей. «Или охрана его величества, по-твоему, ерундовая обязанность?» «Нет, конечно, ну просто...» — Алексей махнул рукой. «Вы когда приехали?» «Утром еще», — Петя нахмурился. «Андрей тебе разве не писал?» Может, письмо затерялось в кипах бумаг, но Алексей в этом сомневался. «Ну, забыл, наверное», — Петя пожал плечами. «Хотя он сильно злился, когда ты так внезапно сорвался. Я сразу сказал, что верно какое-то важное дело, и матушка тоже, но...» «Хватит об этом», — перебил Алексей. «Если Андрею охота играть в обиженного ребенка, его дело». «До вас дошли новости о вашем повышении?» Петя закивал и ткнул пальцем в свой новый мундир. Точно, Алексей не обратил внимания, что брат больше не в алой форме кадета. «Я теперь подпоручик в гвардейском артиллерийском батальоне», — похвастался Петя. «И Андрея туда же перевели, капитаном». Алексей глядел в счастливо горящие глаза брата, и злоба разом куда-то ушла. Он почти улыбнулся. «Знаю. Сам видел, как его величество эти приказы подписывает». «Ох, точно!» — Петя покраснел. «Ну, в общем, я у тебя хотел спросить. Не знаешь ли ты, где Андрей? Я его нигде не могу найти». Алексей не знал, но догадывался. Хорошее настроение как рукой сняло. А он так хотел хоть разок лечь спать до полуночи. «Найду». Алексей поискал глазами плащ. «А ты можешь здесь переночевать». Он уже шагнул к двери, когда Петя снова окликнул. «Алёша!» Алексей обернулся. «Что это за бесы, о которых все говорят?» «Да, теперь о них заговорили все. Чаще, как о небылице или очередной придуре высшего света. Но сгущался и страх. Отравившее город предчувствие угрозы только множило тьму. Теперь Алексей понимал, почему в минувшие века никто не стремился делать это знание достоянием общественности. «Чёрные твари», — бросил он, запахивая плащ. «Они и прежде были повсюду, а теперь совсем расплодились». «Ты их видишь?» — Петя замер. «Так вас этому учили в вечернем классе?» «Да». «И ты ничего нам не говорил?» «Запрещено было». «Они очень опасные». «Смотря какая тварь». В голосе брата звучали отголоски собственных детских страхов, и больше всего Алексей хотел бы их развеять. Да только Петя уже слишком взрослый для спасительной лжи. «В городе сейчас творится что-то скверное. Не знаю, что из этого выйдет, никто не знает». «И что же будет с нами?» «Неужели и у него в 16 был такой тонкий голос?» Алексей вздохнул, вернулся на несколько шагов и встрепал брату волосы. «Все с нами будет в порядке. Его Величество всех защитит».